Лембке выслушал со вниманием, но с выражением, говорившим: «Соловья баснями не накормишь». «Позвольте, однако же, вот вы изволите утверждать, что записка адресована была за границу, но здесь адреса нет. Почему же вам стало известно, что записка адресована господину Кириллову и, наконец, за границу, и что писана она действительно господином Шатовым?» «Так достаньте сейчас руку Шатова, да и сверьте. У вас в канцелярии непременно должна отыскаться какая-нибудь его подпись. А что к Кириллову, так мне сам Кириллов тогда же и показал». «Вы, стало быть, сами?» «Ну да, конечно, стало быть, сам. Ну, мало ли, что мне там показывали. А что эти вот стихи? Так это будто покойный Герцен написал их Шатову, когда еще тот за границей скитался. Ну, будто бы на память встреч. В похвалу, в рекомендацию. Ну, черт! А Шатов и распространяет в молодежи. Самого, дескать, Герцена обо мне мнение». «Те-те-те», — догадался, наконец, совсем Лембке. «То-то я думаю. Ну, прокламация — это понятно. А стихи зачем?» «Да как уже вам не понять? И черт знает, для чего я вам разболтал. Слушайте, мне Шатова отдайте, а там, черт дери, их всех остальных, даже с Кирилловым, который заперся теперь в доме Филиппова, где и Шатов, и таится. Они меня не любят, потому что я воротился, но обещайте мне Шатова, и я вам их всех на одной тарелке подам. Пригожусь, Андрей Антонович. Я эту всю жалкую кучку, полагаю, человек в 9, в 10. Я сам за ними слежу от себя-с. Нам уже трое известны — Шатов, Кириллов и тот подпоручик. Остальных я еще только разглядываю. Впрочем, не совсем близорук. Это как в некой губернии. Там схвачено с прокламациями 2 студента, 1 гимназист, 2 20-летних дворянина, 1 учитель и 1 отставной майор, лет 60, одуревший от пьянства, вот и все. И уж поверьте, что все. Даже удивились, что тут и все. Но надо 6 дней. Я уже смекнул насчет их. 6 дней и не раньше. Если хотите какого-нибудь результата, не шевелите их еще 6 дней. И я вам их в 1 узел свяжу. А пошевелите раньше, гнездо разлетится. Но дайте Шатова. Я за Шатова. А всего бы лучше призвать его секретно и дружески, хоть сюда, в кабинет, и проэкзаменовать, поднявши пред ним завесу. Да он, наверное, сам вам в ноги бросится и заплачет. Это человек нервный, несчастный, у него жена гуляет со Ставрогиным. Приголубьте его, и он все сам откроет. Но надо 6 дней. А главное, ни полсловечка Юлии Михайловне. Секрет. Можете секрет?